Если хуй твоей подруги по утрам не лезет в рот, обращайся на Московской вентиляторный завод. Мальчишки и девчонки, а также их родители, вареников рецепт услышать не хотите ли? Вареники от плесени, это очень круто. В жизни вы не ели вкуснее, чем это блюдо. Два конячьих хуя мы покрутим в мясорубке, трем на мелкой терке, залупи и обрубки. По вкусу добавляем вагину обезьяны, туда же выливаем 2 кило сметаны. Туалетную бумагу мелко нарезаем, перед этим жопу ею вытираем. Ногти у бомжа нежно обстригаем, и вместе с мандавошками туда же добавляем пустоту. Сыпаем щепотку птичьего помета, 300 грамм какашек и стакан блевоты. Высыпаем сверху пыль с пылесоса и примерно 2 горшка свежего поноса. Волосы из жопы выдергиваем дружно, нам для аромата это очень нужно. 1/2 кило зеленых мух, 8 тараканов, мотыля с опарышами, несколько стаканов. Пустота. И вот уже готова вкусная начинка. Смешиваем это все в бачке от унитаза, вантуса мешаем и плюем 2 раза. Завернем все это в кровавые прокладки, сверху посыпаем мозолью с правой пятки. Варим 45 минут сахар от коровы. Накрывайте стол, друзья, вареники пекают.